Глава 29. Виновен. Чалган выбрался из бассейна и укутался в подогретое полотенце. Он только что закончил смотреть эпизод, которым царь прогнал от себя Тулию. «Что-то я не очень хорошо понял, что произошло. Я не ослышался?» Он поднял глаза на безликую голову стоящего рядом дроида. «Девчонка произнесла имя Зерра? Этот парень — любовник моей Хейлиин? Когда успел? Что я пропустил?» Вытираясь на ходу, сэреданец дошел до сферы, быстро задав программу сделать ему выжимку всего того, что можно было собрать с камер наблюдения и того браслета, что он подарил Хейлиин. Это было не просто украшение, а сложный диагностический прибор, который отслеживал не только состояние ее организма, но и все ее перемещения. Также в украшении был вмонтирован мощный микрофон и шла постоянная запись всех разговоров. На основе записи данных анализа в считанные секунды владельцу звездолета была представлена вся интересующая его информация. Глаза Чалгаана, и без того круглые, распахнулись еще больше, когда он понял, что в две ночи, когда его отвлекло убийство Травуун, Хейлиин и Зерра встречались. Они умудрились это сделать в тех местах, где у него не было никаких видеокамер. Поэтому у него не было возможности посмотреть на процесс в записи. Что толку в словах записи, не подкрепленных визуальным эффектом? Это расстроило сэра Данса даже больше, чем нелепая смерть рыжеволосой Сеодары. «Я, конечно, знал, что этот парень не выдержит!» Чалган наматывал круги вокруг бассейна, оставляя за собой отпечатки мокрых ступней. «Я же не зря его обрабатывал, показывал эротические сюжеты, догадывался, что они возымеют эффект. Чего он, спрашивается, ломался? Все равно же в итоге побежал к ней. Как он обошел этого дурня Эстеэла, не знаю. Но он все равно сделал то, чего я у него просил. Только бесплатно. Но какая же вопиющая неблагодарность не дать мне это увидеть!» Он дошел до сферы Алданаана и подключился ко дворцу. Хейлиин стояла у окна своих покоев и смотрела в сад. Маленькая складка пролегла между бровей, что свидетельствовало о напряженных думах. «Хорошо тебе ночью было, да?» Чалган подошел к ней и остановился рядом. «Знаешь, девочка моя, ты меня серьезно обидела. Впервые изменила царю, а все, что у меня осталось, это записи разговоров и ваши охи-вздохи. Понимаешь, Кудду глупая, что мне не очень интересно, что вы там делали в постели. Поверь, этим меня не удивить. Я про тебя все знаю. Мне интересна сама история ваших отношений, интрига первого свидания, как вы помирились после моего корабля. Это самое красивое в том реалити, где ты играешь главную роль. Я пропустил уже две ваших встречи. Как это называть?» Хейлиин внезапно повернула голову в его сторону, словно бы почувствовала, что рядом с ней находится невидимка. У нее случалось иногда чувствовать его наблюдение. «Незаменимых нет, моя красавица!» — продолжал ехидничать сэреданец, глядя в ее тревожные глаза, обводящие взглядом помещение. «Будешь бегать от камер, я быстро найду замену. Ты должна понять, мне нужны эмоции, нужна буря твоих чувств. Ты обязана мне это дать, хочешь того или нет. Только не надо фальшивой игры мне в угоду, понимаешь? Хочу, чтобы все было настоящим, и слезы твои, и радости, и страсть, и ненависть. Хейлин снова повернулась к окну. Она так и не поняла, что ее встревожило. — Не отворачивайся от меня! Назидательные нотки зазвучали в голосе Челгаана. — Подумай о том, что я тебе сказал, если больше не хочешь, чтобы наш царек на тебе скакал. Поверь, это жалкое создание становится неинтересным ни тебе, ни мне. Просто пока он нужен. Он переключил сферу и оказался в покоях Эдгара. Тот сидел в одиночестве, растирая виски. Головная боль уже начала притупляться, но все еще беспокоила его. — Все ложь! — шептал он. — Хейлин не могла. Я пойду к ней и заставлю признаться. Ты жалок, как сморщенный зад дохлого пуртуза! — констатировал Челган, не обнаруживая своего присутствия. — Представляешь, наложница обманула тебя! Знаешь, что мне больше всего не нравится в этой истории? То, что она получила удовольствие, а я нет. Поэтому я тебе сейчас даже сочувствую. Надо наказать любовников. Но такое ответственное дело тебе я не доверю. Фантазия у тебя слабовата. Царь встал, чтобы направиться в женскую половину дворца. Он подошел к полированному металлу, выполняющему роль зеркала, и, обращаясь к своему отражению, пытался доказать самому себе. «Она не виновата, я не верю. Эта девка Турия ее оболгала. Наверное, решила подвинуть Хейлиин. Решила, что теперь она будет царить в моей спальне». «Невиновна, говоришь?» Челган ухмыльнулся. Из своего каталога он выбрал запись, в которой развлекался с Доффи, принявшей на себя виртуальный образ Хейлиин. «А ну-ка, сфера, замени-ка мое тело на изображение Зерра». Эдгар, который считал, что находится в помещении один, неожиданно услышал протяжный женский стон. Он поднял голову, и у него от увиденного свело скулы, заходили желваки на щеках. В стороне от него предстало полупрозрачное видение. На столе незнакомый ему мужчина со шрамами на теле бесстыдно и нагло овладевал телом Хейлиин. Они творили такие непотребства, что Эдгара затрясло от обиды, унижения и ненависти. «Прекратите!» — заорал он, швырнув в их сторону вазу. Та пролетела через голографическое изображение, ударилась в каменный столб и разлетелась брызгами осколков. Видение тут же растаяло, как будто его и не было. Эдгар подбежал к столу, словно бы пытаясь убедиться, что призраков в помещении нет. Ничего, кроме черепков, не напоминало ему о том, что он только что увидел. Горькая правда состояла в том, что за 4 года общения с колдуном Челгааном он понял, тот умеет показывать видения такими, какими они произошли на самом деле. Царь больше не сомневался, Хейлиин ему изменила. «Я ее убью!» — всхлипнул он. «По частям скормлю пуртузу и его убью! Пусть сдохнут! Все!» Обхватив руками столешницу, царь начал биться об нее головой. Челгаан, который еще никогда не видел Эдгара в состоянии бессильного отчаяния, расхохотался. Он тут же подключился к комнате Хейлиин. Та все так же стояла у окна, погруженная в невеселые думы. «Если бы ты знала, девочка моя, как я сейчас за все твои унижения отомстил!» Сэр-эданец был страшно доволен собой. «Ты когда-нибудь видела, как владыка Делиена бьется головой о стол? Поверь, тебе бы понравилось. Это весело. Хейлин понятия не имела о картинке, что была у Чилгана по другую сторону экрана, где царь замер, прислонившись лбом к столешнице и всхлипывая от головной и душевной боли. Чилган некоторое время с удовольствием наблюдал, как плечи Эдгара содрогаются от рыданий. «Наш царек смешон и жалок, как всегда. Пока он ноет, я, пожалуй, оденусь, перекушу, а после приду к нему и научу, как наказать Зерра и тебя, любимая». «Я пропустил пару интересных эпизодов ваших отношений, и за это вы оба мне заплатите. Возможно, потом я вас помилую, но не обещаю». Примерно в то же самое время Зерра проснулся от громких криков. Тордафен и Адейла ругались, и брань разносилась по всему двору. «Я тебе говорю, ты едешь со мной в Сулхат». «Никуда я не собираюсь. Ты знаешь, сколько у меня заказов за 2 месяца до праздника? Мы завалены ими. Я думаю, кого бы нанять, чтобы со всем справиться. А ты хочешь мастерскую без меня оставить?» «Мой лучший друг жениться собрался. Мы с ним давно торговые дела ведем. Такой заказ. Всю его семью одеть надо». «Да мне плевать на твои заказы. Своих полно. Поездка в Сулхат меня на месяц от основной работы оторвет, а то и больше. Никуда я не поеду». «Позови обратно Бурсу. Она не хуже тебя, может гонять мастериц, а шьет быстрее тебя». «Шьет, может, и быстро, но за нее все переделывать приходится. Ноги ее в этом доме не будет. Я ее выгнала». «Зря. Самое время помириться». «Ты с ней спал?» «Что ты выдумываешь?» «Да я видела вас вместе». Зерра потянулся и зевнул, разглядывая трещины на потолке. Он поспал совсем немного после возвращения из дворцового сада, но вставать не торопился. К скандалам за время жизни в доме Тордафена он привык, и они не мешали плавному течению его мыслей. Настораживало лишь внезапное решение купца взять с собой в дорогу жену. «Дело дрянь. Хотел бы я отдохнуть от Адейлы 1-1.5 месяца, пока мы будем в путешествии. К Далиенским бегам бы и вернулись. После ноги моей в этом доме не будет», — подумал он. Зерра глубоко вздохнул. Губы слегка соднило от бесконечных поцелуев ночью. Пожалуй, так он не целовался с тех самых времен, когда был подростком. Из каморки до сих пор не выветрился древесно-пряный аромат по бросании. Это будило воспоминания, после которых не хотелось думать ни о купце, ни о его супруге, ни о предстоящей работе. «Хейлин!» Он прокатил имя на языке, как маленькую конфету. Ему нравилось звучание и сочетание слогов. Нравилось повторять их, смакуя каждый звук. То, что произошло между ним и царской наложницей ночью, с утра казалось чем-то нереальным. Впрочем, как и все то, что связывало его с этой женщиной, начиная с гнусного предложения Чилгаана и заканчивая безумной ночью в беседке. Все, чего ему хотелось вчера, касалось утоления страсти и самоутверждения после бесконечных поражений последнего периода. Что же изменилось после того, как он ушел от Хейлин под утро? Почему он лежит, улыбается и чувствует себя абсолютно счастливым? Хейлин! Он снова прокатил имя по языку, а после достал из-под матраса метательный нож с рукояткой в форме головы динозавра. «Думаешь, что промахнулась там, на звездолете синего ублюдка? Ты попала, сиятельная!» Приложив обе руки к сердцу, так и не выпустив нож из ладони, он слегка кивнул образу черноволосой красавицы из царского дворца. Но в этот самый миг во дворе раздались душераздирающие визги Адейлы, подкрепленные отборной руганью. Судя по всему, Тордафен, не дождавшись от жены должной покорности, решил прибегнуть к более радикальным доводам. Зара поморщился, встал и стал одеваться. Надо было заняться упаковкой товаров, которые купец приготовился взять с собой в Сулхат. Через некоторое время, когда Зера уже умылся и позавтракал, его нашел Тордафен. «Я решил, что в этот раз со мной в Сулхат не поедешь», — сказал он и закашлялся. Зера удивленно взглянул на него, но промолчал, ожидая, когда купец сам продолжит. Тот молчал, подбирая слова. Соседи доложили ему о том, что жена его из-за работника устроила безобразный скандал на улице, и в сердце Тордафена закрались кое-какие подозрения. К тому же любовница его, Бурса, которую Адейла не так давно выгнала из мастерской, все уши прожужжала ему, как швеи за работой, за глаза обсуждали достоинства Зера. Оказывается, Адейла принимала в этом самое активное участие и даже как-то ляпнула, что не отказалась бы попасть в его объятия. Супружница, конечно, всегда болтала глупости, но любовница любила повторять: «Уедешь, и в твоей спальне поселится работник». Можно было бы забрать Зера с собой и оставить Адейлу дома хозяйничать. Но, с одной стороны, он не лгал, так как на самом деле пообещал другу привезти хорошую портниху для свадьбы. В его планах было отправиться в путешествие с Бурсой, но внезапно он изменил решение в пользу жены. Причина состояла в том, что накануне, сильно перепив, Тордафен побился о заклад с именитыми купцами города на выигрыш Зера в Далиенских бегах. От того, насколько хорошо наемник подготовится к забегу, зависел исход спора. Зера, конечно, мог готовиться и в Сулхате, но у него бы выпали 10-15 дней пути по Алданаанской равнине туда и обратно. В дороге он тоже мог бы устраивать тренировочные пробежки, но риск нарваться на хищных динозавров был слишком велик. «Мы с Адейлой уедем, дом и хозяйство под твоей охраной будут. Мой поверенный проследит, чтобы ты тут не баловал, и работой тебя обеспечит», — произнес купец со значением и поднял палец вверх. «До Сулхата недалеко. Сейчас сухой сезон, миграции ящеров нет, справимся без тебя. Оставлю тебя с условием, что ты сделаешь все возможное и невозможное, чтобы приз двух лун был наш». Зера улыбнулся, кивнул, а про себя просто возликовал. Чуть больше месяца почти полной свободы его вполне устраивали. Купец ушел, а наемник с воодушевлением вернулся к упаковке вещей. Из дома, держась за зад и морщась, появилась хмурая Адейла. Кожаный ремень мужа стал очень весомым аргументом к принятию ей решения отправиться в Сулхат. Заметив Зера, купчиха тут же выпрямилась, доброжелательно улыбнулась и пару раз стрельнула глазами в сторону работника. Тот едва заметно кивнул ей и снова занялся тюками. Это немного разозлило Адееву. «Надо же, делает вид, будто бы между нами сегодня ночью ничего не было!» Раздраженно подумала она, и вдруг ее осенило. «А, он нарочно так себя ведет, чтобы никто ни о чем не догадался. Вот глупый, во дворе нет никого, мог бы посмотреть на меня поласковее». Она подошла к Зеро, некоторое время наблюдая, как тот смазывает колесо у грузовой коляски. Дождавшись, когда Зеро встанет и взглянет в ее сторону, купчиха бросила на него еще один призывный взгляд и подмигнула. Он снова сделал вид, что не заметил. «Мне предстоит долго ехать», — сказала Адейла нарочито громко. «Привяжи побольше подушек к сиденью коляски, чтобы не трясло в дороге». «Будет сделано». Наемник даже глаз на нее не поднял. Поняв, что его никак не пронять, Адейла подошла совсем близко и тихо, но многозначительно произнесла. «Эта ночь была незабываема. Мне было очень хорошо». Зеро бросил на нее недоуменный взгляд, словно бы пытаясь понять, что именно она имеет в виду. Наконец усмешка появилась на его губах. «Я рад за тебя, хозяйка». Адейла тут же причислила его улыбку себе в заслугу и, бросив на него огненный страстный взгляд, отошла в сторону. Это необходимо было сделать, так как появились слуги, несущие тюки. Зеро покосился в ее сторону, покачал головой. Скорей бы она уехала. «Эй, бочки с вином выкати!» Из окна высунулся Тортофен. Зеро кивнул, направляясь в подвал дома. Именно поэтому он не увидел, что к дому купца подошел отряд вооруженной стражи. Наемник подтаскивал бочки к лестнице, когда дверной проем перекрыла чья-то тень. Подняв голову, он заметил человека, одетого в форму охраны царского дворца. За ним маячило еще несколько фигур в такой же одежде, а где-то за их спинами можно было заметить выглядывающего Тортофена. Наемник медленно выпрямился. То, что пришли именно за ним, он понял в ту же секунду, как разглядел цвета их формы. Ему не надо было объяснять причины, почему так произошло. Он знал, в чем именно провинился, и что ни снисхождения, ни пощады для него не будет. Это не тот случай, когда можно оправдаться. «Вас зовут Зеро?» — спросил его человек у входа. «Да». Наемник пытался казаться спокойным, а сам мысленно выстраивал вариант побега. «Вы обвиняетесь в том, что покусились на царскую собственность. Выходите!» «Это какое-то недоразумение!» Зеро улыбнулся и спокойно стал подниматься наверх. Стражник посторонился, давая ему пройти. Зеро чуть задержался на ступеньке, осматривая двор. Их шестеро, а также на дворе толпится купец, его жена и высыпавшие из дома слуги. «Если у вас есть оружие, сдайте его!» — сурово сказал стражник. Зеро был невооружен. Для простых работ во дворе ему оружие было не нужно. Все осталось в маленькой каморке. «Нет!» Он все так же обезоруживающе улыбался, поднимая руки и показывая, что у него чистые ладони. В момент, когда стража расслабилась, Зеро резко схватил ближайшего стражника за грудки, сделал подсечку, и когда тот, не удержавшись, стал терять равновесие, толкнул его на тех, кто стоял за его спиной. Второй стражник среагировал быстро, вынимая из ножен меч. Чтобы не попасть под удар, Зеро схватился за край стоящей бочки и, подбросив тело вверх, почти перемахнул через нее в тот момент, когда удар пришелся по деревянному боку. Он бросился в сторону загона для свулов, где на чердачное помещение вела деревянная лестница. Зерра взлетел по ступеням наверх, но снизу кто-то дернул лестницу, и она, не удержавшись, стала падать. В падении наемник зацепился за карниз выступающего балкона, резко подтянулся и оказался на втором этаже дома. Снизу уже гремели обувью поднимающиеся наверх стражники. Зерра знал, что ему необходимо пробежать через этаж, чтобы оказаться по другую сторону дома. Там, по крыше, примыкающей к стене мастерской Адейлы, он может добежать до соседского сарая, а с него уйти через крыши соседних домов. Для этого требовалось совсем немного. Пересечь небольшую анфиладу комнат быстрее, чем погоня поднимется по лестнице. Ему удалось сбить с ног вылетевшего с лестничного проема стражника и ворваться в спальню Торда Фена. Внезапно он заметил, что к самому окну уже приставили лестницу, и по ней тоже поднимаются преследователи. Зерра быстро огляделся и, разбежавшись, резко и сильно качнул подвесную кровать. Она подлетела вверх, и он воспользовался ей как трамплином. Сгруппировавшись в прыжке, он перелетел через голову стражника, пытавшегося влезть в окно, и приземлился на крышу сарая. Не удержавшись на ногах, все-таки прокатился кубарем по плоской поверхности, но, зацепившись руками за самый край, на землю не свалился. Подтянувшись, он снова оказался на крыше, чтобы убраться как можно дальше от этого дома. Зерра знал, что из-за ряда заборов догнать его по земле будет совсем непросто. Сзади что-то кричали, но он не слышал. Надо было бежать, затеряться в бедных кварталах или добежать до карьера, где можно уйти в катакомбы под городом. В себе он не сомневался. У него была хорошая скорость, и он мог перелетать через крыши близко стоящих домов. Лишь бы опередить преследователей. Сделав скачок с дома на дом, внезапно наемник остановился. Почти напротив него завис белый дискообразный предмет. Над головой кружил еще один такой же. «Ах ты, сволочь!» Зерра бросил отчаянный взгляд в сторону белого звездолета на холме. Он мог уйти от городской стражи, имея небольшое преимущество во времени. Уйти от технологий, ведущих за ним наблюдение с воздуха, у него возможности не было.